Глава 34. Сильвия молча смотрела на дверь, закрывшуюся за мисс Силвер. Она выглядела как человек, который очень хочет и никак не может поверить то, что недавно услышал. Когда Лора присела рядом, она повернулась к ней и прошептала. «Откуда она все знает? Она что, там была?» Лора покачала головой. «Думаю, мисс Силвер, это ни к чему. Она просто знает. Хотела бы я еще знать, как ей это удается». Кэрри придвинул стул и сел с ними рядом. Серый дневной свет, падая из окна под старыми темными балками, превращался в тонкое серебро, касаясь светлых волос Сильвии. Держа левой рукой руку Лоры, она совсем детским жестом протянула Кэрри правую. «Откуда мисс Силвер все знает, Кэрри, если ее там не было? Откуда она знает, что я пошла за Тимом, что боялась отстать от него и даже что я боялась включить фонарик? Ты не представляешь, какой это был ужас!» И она задрожала. Кэрри задумался. «Сильвия, постарайся вспомнить», — проговорил он. «Ты слышала выстрел?» Сильвия подняла голову. Ее голос звенел, как натянутая до предела струна. «Кажется, да, но я не уверена». Кэрри сжал ее руку. «А где ты была в этот момент? Ну, где ты была, когда услышала выстрел?» «Я не помню», — растерянно отозвалась Сильвия. «Глупости, дорогая, ты должна вспомнить. Может быть, ты шла по аллее?» «Нет». «Ну, конечно, ты все равно ничего не услышала бы там из-за ветра. Так, давай попробуем по-другому. Выстрел раздался до того, как ты подошла к дому или после?» «До», — чуть более уверенно отозвалась Сильвия. «Умница! А теперь постарайся вспомнить, где именно ты находилась тогда?» Сильвия выдернула свою ладонь из рук Кэрри. «На углу, за перекрестком! Но я не хочу об этом вспоминать!» Воскликнула она. «Почему ты меня мучаешь?» Кэрри и Лора переглянулись. Угол за перекрестком. Всего несколько метров от церкви и высокая каменная ограда. Чтобы обогнуть ее, нужно свернуть на тропинку и пройти по аллее. Это как минимум 5 минут. Сильвия не могла настолько отстать от Тима. Значит, когда он оказался в церкви, Тайни Слейл уже была мертва. Кэрри снова повернулся к Сильвии и обнаружил, что та плачет. «Последний вопрос, Сильвия. Обещаю!» — ласково проговорил он. «Пока ты была там, ты не слышала какого-нибудь другого выстрела?» «Нет!» — раздраженно выкрикнула Сильвия. — «Нет, нет и нет! Тайни Слейл застрелили только один раз! И, пожалуйста, оставьте меня в покое!» В этот момент дверь распахнулась, и на пороге появился Тим Мэдисон. Его волосы спутались, в налившихся крови глазах застыли отчаяние и ярость. Бросившись к жене, он обнял ее и тут же развернулся к Кэрри. «Какого дьявола ты приволок сюда эту старую ищейку? Что она тут наговорила Сильвии? Я встретил ее на аллее. Знал бы на месте, бы открутил ее цыплячью голову». Кэрри зло усмехнулся. «То-то бы тебе полегчало. А, Тимми? Не будь идиотом. Я не приводил сюда мисс Силвер. Она пришла сама. И пришла помочь. А если кто-нибудь и пугает Сильвию до смерти, так это ты. Ну, ладно, еще увидимся. Пойдем, Лора». Лора поспешно встала, пожала дрожащую руку Сильвии и вежливо попрощалась с хозяином. Чувствовала она себя при этом немного глупо, но что поделать, так уж ее воспитали. Когда дверь за гостями закрылась, Тим повернулся к жене. «Что ты им сказала?» — в ярости проговорил он. Сильвия всхлипнула. Тим, не выдержав, схватил ее за руку и, сдернув с дивана, поставил на ноги. «Перестань реветь! Ты говорила с этой женщиной? Ты знаешь, что она детектив? Что ты ей рассказала, Сильвия?» Сильвия последний раз хлипнула и вдруг успокоилась. Каменная стена, возникшая между ними за последние дни, исчезла. Тим сердился на нее, Тим снова называл ее Сильвией. Она больше не чувствовала себя бесплодным и никому не нужным призраком. Когда она подняла на мужа глаза, в них уже не было страха. «Ничего», — ответила она, — «она все знает и так, и даже сама мне все рассказала». Тим побледнел. «Что рассказала?» — хрипло спросил он. «Все», — «Важно», — сказала Сильвия. «Можешь спросить у Кэрри с Лорой. Они все слышали. Только зря ты на них накричал. Они встретили мисс Сильвия по дороге, и она попросила их узнать, захочу ли я ее видеть. Кэрри сказал, что я вовсе не обязана ее принимать, но...» Голос Сильвии дрогнул. «Тим, я потеряла носовой платок, и когда они сказали, что мисс Сильвер хочет мне что-то вернуть, я сразу поняла, что это он». «Платок?» – перебил ее Тим. «Где ты его потеряла?» «В церкви», – прошептала Сильвия. «И она его там нашла. И ох, Тим, он весь в крови». «Где он сейчас?» «Она его забрала». Тим лихорадочно что-то соображал. «Значит так», — решительно проговорил он, — «где и когда потеряла этот платок, ты не помнишь. Как он оказался в церкви, не знаешь. Наверное, отнесло ветром. А кровь? Кровь просто пошла у тебя из носа. Ты запомнила?» «Я все подтвержу». Сильвия покачала головой. «Бесполезно, Тим. Она все знает. Она сама рассказала мне, что и как произошло». «А ты?» «Я ничего, я просто молчала». «Ты точно ничего ей не говорила?» «Нет, Тим, да я бы и не смогла. Я была слишком напугана». «И ты ничего не подтверждала?» Сильвия покачала головой, и Тим выпустил ее руку. «Могло быть и хуже», — выдохнул он и двинулся. «Ты куда, Тим?» «За платком», — ответил тот и вышел, с силой захлопнув за собой дверь. Сильвия медленно опустилась на диван и закрыла глаза. Ей казалось, что весь мир качается на краю пропасти, собираясь вот-вот туда рухнуть.